Глава 5. «И что мы здесь делаем? Отдыхаем, кофе пьем. Садитесь». Галантно отодвинул стул, приглашая меня сесть. Обалдеть. Я с каким-то пацаном в непонятном кафе, неизвестно где торчу и что-то пережидаю, пока ему это нужно. Наверное, только меня могло угораздить до такой степени. Сесть вместо такси к пацану и... О чем вы думаете? Испугались меня? Еще чего. Это он должен меня бояться, я старше. А вас нужно бояться? Нет, не нужно, особенно вам. Я села на стул, и он расположился напротив меня. Тут же появился официант с меню. Мне черный двойной эспрессо без сахара, а девушке? И вопросительно посмотрел на меня. Латте с одной ложкой сахара. Принесите еще круассаны с шоколадом. Нагрейте. «Отужинать не желаете?» «Желал бы, сказал бы об этом. Давай, валяй, неси заказ», — заявил нагло и посмотрел на меня своими дерзкими зелеными глазами. Необычный цвет, очень светлый, с оттенком ближе к коричневому. Взгляд насмешливый, в уголках глаз прячутся морщинки. Он улыбнулся, и эта улыбка заставила меня напрячься, потому что с ней он казался неотразимым, сексуальным и ужасно молодым. Боже, о чем я думаю? Я подумала, что он сексуальный. Да, он наглый, совершенно грубый тип. То, как говорил с официантом, мне не понравилось. Но с другой стороны, мне самой иногда ужасно хотелось осадить особо навязчивых. Вы нервничаете? Нет, я просто не понимаю, что мы здесь делаем. Вас никогда не приглашали в кафе? Приглашали, конечно, много раз. За последнее время. И кто приглашал? Думаю, что вас это не касается. Давайте выпьем кофе, вы отвезете меня в гостиницу, и на этом разойдемся. А вы не скажете мне, как вас зовут? Нет, это лишнее. Пожал плечами. Хорошо, незнакомка. Будем общаться без имен. Расслабьтесь, я вас здесь точно не изнасилую. Смотрите, сколько людей. Сказал так, что как будто, будь мы наедине, он бы это сделал. Но прозвучало самоуверенно и сексуально. Да и я не насильник. Меня сами просят. Кто бы сомневался, с такой смазливой физиономией и этим с ума сводящим накачанным спортивным телом. Меня бросало то в жар, то в холод. Никогда раньше не испытывала ничего подобного. Собственная реакция пугала. Я его совершенно не знаю, и сейчас он гнал по городу как ненормальный, как дикий какой-то. Вам не жарко? Может, снимите пальто? И сам скинул куртку. Отдал немедленно нарисовавшемуся парню. И тот повесил ее на вешалку. Я судорожно глотнула воздух. На нем светлый свитер с низким вырезом. Так что видны ключицы и кожаный шнурок, а также его татуировка. Боже, он же совсем еще мальчишка. Но такой сексуальный, наглый, опытный и самоуверенный, что я рядом с ним теряюсь и забываю, что умею разговаривать. Сниму. Здесь и правда жарко. Встала и он вместе со мной. Тут же помог снять и передал официанту. Я растерянно поправила платье, когда увидела, как он посмотрел на мою грудь, потом вниз и на ноги. Выдохнула и села за стол. Парень продолжал пялиться на мою грудь. И я невольно поправила ворот повыше, чтобы не было видно ложбинку. Кошмар. Зачем он это делает? Зачем вот так на меня смотрит? Это притворство? Вам говорили, что вы красивая? Нет, то есть да, говорили. Щеки начали гореть еще больше, и не знала, куда себя деть от его взгляда и чем занять свои руки. Я мяла салфетку, и он вдруг перехватил мое запястье. От прикосновения его пальцев тут же задымилась кожа. «Замужем?» — не спросил. Констатировал. Я попыталась отнять руку, но он не выпустил. «И как он вас отпустил в гостиницу? Или вы там с ним?» Выручил официант. Изливать душу совершенно незнакомому бесстыжему юнцу мне не хотелось. Парень принес кофе и круассаны, поставил на стол. «Что-то еще? Принесите шампанского?» «Я не пью», — быстро сказала я. «Пусть стоит. Мне нравится, когда за столом сидит красивая женщина, стоит бутылка шампанского, и в бокалах пенится напиток». Ладно, пусть заказывает, что хочет. Пусть это время быстрее пролетит, и он отвезет меня, куда требуется. И я навсегда о нем забуду. Он откинулся на спинку стула, раздвинул ноги и вальяжно развалился. Невольно окинула парня взглядом. Да, он очень спортивный, подтянутый, жилистый и, в отличие от меня, совершенно расслабленный. «За вами кто-то гнался?» «Вы говорили, что плохо спите по ночам?» «А при чем здесь это?» «Когда люди много знают, они спят еще хуже». Снова этот прилив краски к лицу. Меня поставили на место. Этот мальчишка так похож на молодого и опасного зверя. И отчего-то мне казалось, что он охотится на меня. «Не хотите ему позвонить? Он же, наверное, волнуется». «А вы хорошо спите по ночам?» Усмехнулся, и от его усмешки снова по телу пробежала дрожь. «Один-один. По ночам не спать надо, а заниматься развратным грязным сексом, незнакомка». Стало нечем дышать, и я пожалела, что не заказала холодной воды. Мне не мешало бы освежиться. Что я здесь делаю? Почему не ушла, когда он остановил машину? «Вы очаровательно краснеете, особенно после слова «секс». «Когда мы уедем отсюда?» Посмотрел на часы. «Через 40 минут». Официант принес шампанское и открыл его при нас. Потом наполнил бокал и ушел. «Говорят, шампанское прекрасно расслабляет. Сделайте исключение. Попробуйте». «Я пробовала в своей жизни шампанское. Попробуйте еще раз». Протянул мне бокал, и я почему-то его взяла. Ужасно хотелось пить. Я сделала несколько больших глотков. Приятно обожгло горло, перестало так сушить. «Ну вот, а говорите, не пьете. Шампанское пьют все. Так вы позвоните ему». «Нет», — дерзко ответила я и отпила еще шампанского. Пару глотков придали мне смелости. «Почему?» «Потому что не хочу никому звонить». «Ну и правильно. Зачем ему знать, что вас пригласил в кафе незнакомый мужчина, и вы согласились?» «Я не соглашалась». «Согласились. Вы ведь могли уйти? Я, кажется, вас насильно не держал. Теперь мои щеки просто пылали, и мне казалось, что они сгорят вместе со мной». «Вы не таксист. Вы меня насильно не сажали в машину. Не катали, как ненормальный по городу. Так, словно мы бежим от самого дьявола. И, конечно же, вы не притащили меня сюда насильно». «Вы сами сели в мою машину, когда мне пришлось катать вас по городу, потому что у меня были мои дела. Потом я привез вас сюда, пригласил выпить кофе и подождать вместе со мной, а вы не отказались. Так в чем моя вина? Скорее, здесь именно ваша. Вы слишком красивы, чтобы я мог вам отказать». Он сказал, что я красивая уже несколько раз, и, наверное, я невольно начала в это верить. Ужасно захотелось посмотреть на себя в зеркало. «Мне нужно отойти». «В туалет? Называйте вещи своими именами». Я ничего не ответила и прошла в уборную, ощущая, как он смотрит мне вслед. Боже мой. На мне нелепое темно-бордовое платье до колен, полусапожки на каблуке, и мне всегда казалось, что в этом платье у меня толстая задница. Заскочила в туалет, закрыла дверь и бросилась к раковине, чтобы умыться холодной водой, немного остудить пылающие щеки. Посмотрела в зеркало. Ужас. Волосы растрепаны, глаза горят, щеки пунцовые. Интересно, я выгляжу на свои 40? Он понимает, насколько я старше? 5-й бокал шампанского явно был лишним. Но со мной что-то случилось, как будто переключилось внутри что-то. Наверное, захотелось вот этого ощущения легкости, сбросить груз нескольких десятков лет, сбросить боль от унизительного и такого болезненного предательства Артема. Хотелось отомстить, хотелось быть какой-то совершенно другой, роковой, развратный, такой же, как проклятая Светочка. И от того, как этот мальчик смотрел на меня, внутри что-то переворачивалось. По венам бежала горячая лава алкоголя, пузырьки взрывались в нервных окончаниях. И я больше не казалась себе настолько жалкой. Мне вдруг захотелось ощутить себя кем-то другим. Не Еленой Анатольевной Одинцовой, которой исполнилось 42 года 7 месяцев назад, а Аленкой, которая сегодня едва 18. Дома мама ждет и смотрит на часы, а время летит как бешеное, Музыка разгоняет адреналин, и мальчишка, сидящий напротив, такой наглый и сексуальный, что хочется забыть обо всем. И я забыла, хотя и чувствовала всем своим разумом, который уже повело от спиртного. Выпью больше 3 бокалов, стану очень мало похожа на саму себя. И после 5-го бокала мои тормоза начали барахлить. «Не хотите потанцевать?» — спросил наглый мальчишка и облизал свои чувственные губы. «Хочу». «В том туалете что-то произошло? В вас там кто-то вселился?» «Нет, выселился. Зачуханная старая тетка Ленка с немодной прической, полным телом, далеким от идеала, со слишком тяжелой и большой грудью куда-то исчезла. Вместо нее появилась девчонка, и эта девчонка очень хотела хотя бы сегодня забыть о том, что ее бросили, предали, о том, что ей изменяли, и в ее постель уложили другую женщину. Нет, я просто хочу танцевать. Не знаю, на кого я была похожа, когда выплясывала свои идиотские па, вертела задом и трясла волосами. Мне казалось, что я выгляжу прекрасно. Впервые за много лет. И плевать, что это благодаря алкоголю. После очередного па моя левая нога застряла каблуком между панелями, и я неуклюже полетела вниз. Как интересно, ведь... Падают очень быстро, а я летела медленно, успевая запомнить, как выглядят маленькие неоновые лампочки на потолке. Падение оказалось мягким, точнее, я упала в чьи-то сильные руки. Когда взмахнула ресницами, то оказалось, что меня крепко держит мой незнакомец с зелеными глазами хищника, и он кажется мне еще моложе и еще красивее. «Вы сказали, что хотите танцевать, а не летать. Ты меня поймал». «И я тебя поймал», — повторил мои слова и посмотрел мне в глаза своими горящими глазами. И мне до дикости нравилось быть вот такой маленькой и беспомощной в его руках. Когда меня последний раз держали на руках? В школьные годы? Его ладони жгли мне кожу сквозь одежду, и взгляд заставлял сердце биться все чаще. Смотрит так, словно я его добыча. И мне нравился этот взгляд. Или алкоголь во мне нравился? Тигриные у него глаза, светло-зеленые, опасные. Тревогу чувствовала даже кожей, но чтобы отпускал, не хотелось. Незнакомец переместился со мной к дальнему столику, сел на мягкое сиденье, устраивая меня на своих коленях. Где-то вдалеке взбунтовался девичий стыд. А еще дальше — обрывки скромности. Я обвела его шею руками, парень провел указательным пальцем по моей щеке, заставляя вздрогнуть от прикосновения. «Что-то покрепче шампанского? Я угощаю». «Можно текилу?» Я почему-то никогда ее не пила, и мне казалось, что текила — это нечто развратное, нечто совершенно раскрепощающее, нечто, что может пить роковая женщина, которая заигрывает с незнакомцем в каком-то баре и рискует до такой степени, что дальше уже просто некуда. Парень усмехнулся уголком рта, и мне почему-то показалось, что я попалась. Не просто попалась, а попала. Тигриные глаза заискрились весельем. «После шампанского текилу? Смело. Я очень смелая». «Да, ты смелая, если села ко мне в машину. А теперь и ко мне на колени». «Куда пропала скромница, которая сказала, что не пьет вообще?» «Утонула на дне бокала», — нагло сказала я. Хотела сказать еще что-то. Но все слова пропали, когда парень одной рукой по-хозяйски прижал меня к себе, а другой махнул официанту. Я заметила на его запястье часы Rolex, татуировку в виде змеи, уползающей под манжет белого свитера. Про таких парней говорят «ходячий секс». Смотрю и понимаю, что никогда до этого не видела никого более привлекательного и сексуального. Особенно сводили с ума его полноватые сочные губы. «Я ненормальная». Со мной точно что-то творится, и я совершенно потеряла стыд и контроль. Нам принесли текилу с лаймом. Тигр, как же он походил на этого гордого хищника, подал мне рюмку. «Ты пила раньше текилу, незнакомка?» Отрицательно качнула головой. «Всегда бывает первый раз», — тихо заметил он. «Я научу тебя правильно пить». Я кивнула. Заворожённая зеленым умутом его дьявольских глаз. Он взял меня за руку, первый разряд тока ударил по нервам, заставляя сердце забиться быстрее. Развернул ладонь тыльной стороной и насыпал на нее немного соли. Я затаила дыхание. Любопытство и чувство опасности смешались в ядовитый коктейль и грозили утопить меня в порочном желании, чтобы эти пальцы касались не только моей ладони, касались везде. Незнакомец поднес мою руку к губам. По моему телу прошла дрожь возбуждения. Мгновенная, сокрушительная, мягкий шершавый язык намеренно слезал все. Прошелся по моей ладони и даже слегка царапнул ее зубами. Затем незнакомец залпом осушил рюмку и закусил лаймом. «Вау!» — прошептала я очарованно. «Можно подумать, этот парень с внешностью полубога или дьявола-искусителя не раз пил текилу в обществе таких вот пьяных дурочек, как я. Нужно было насторожиться, но тормоза уже давно отказали». «Теперь ты». Он насыпал соль себе на запястье и протянул мне рюмку. «До дна, не растягивая. Только сначала слежи вот это». Его голос был хриплым, завораживающим. Я поняла, что он опутывает меня, как паутиной, медленно, но уверенно затягивая в свои сети. Я наклонилась и собрала губами соль, слегка касаясь языком его бархатной кожи. Черт, он везде так пахнет пороком, или у меня галлюцинации. Мужские пальцы сильнее сжали мою талию. Я подняла глаза, поглощая последние кристаллики, и растворилась в его взгляде. В черных зрачках приговор моей скромности. Потом залпом осушила рюмку, в горле вспыхнул пожар. И в тот же момент я почувствовала его губы на своих губах. Вздрогнула, когда мне в рот попал кусочек лайма прямо из его рта. Отстранилась на секунду. Черт, что я делаю? Я ненормальная? Какая бы пьяная ни была, нужно притормозить немедленно, сейчас, пока еще можно. Я ведь совсем его не знаю. Но, наверное, все же было поздно, потому что я не могла оторвать взгляда от его глаз. Все дольше и дольше до неприличия. Хотя о каких приличиях я говорю, если сижу на его коленях и чувствую бедром его мощную эрекцию? На секунду мысль о том, насколько далеко все может зайти, заставила меня взвиться от возбуждения. Горячая мужская ладонь переместилась ниже на мою поясницу и требовательно притянула к себе, давая почувствовать его возбуждение всем телом. Сладко заныло внизу живота, и на секунду я представила себе, как развратно извиваюсь в этих сильных руках и захлебываюсь криками, когда он безжалостно входит в мое податливое тело. Почему-то я была уверена, что это будет именно безжалостно. Как в моих книгах. «Я хочу, чтобы ты увез меня отсюда». Я облизала остатки соли на своем запястье и провела указательным пальцем по своим губам, все еще хранившим легкий вкус его поцелуя. Через несколько минут он уже вел меня к своему БМВ с затемненными стеклами. Я шла за ним таким высоким, под 2 метра ростом, и чувствовала себя карликом, и это несмотря на то, что я далеко не маленькая. Он двигался грациозно, как хищник или танцор. Его взгляд был похлеще удара молнии. Он проникал под кожу, под одежду, растекался по венам, как героин или текила. Опьянял. Хотя куда уж дальше. Все остатки разума и скромности остались на дне последней рюмки. Мы дошли до автомобиля, и он галантно открыл передо мной переднюю дверцу. Пока мы ехали, я уже почти засыпала, то выныривая, то утопая снова в мареве алкоголя. Я не знаю и не помню, что я ему говорила. Мне кажется, я плакала и рассказывала о своем муже. Наверное, я столько ненужного ляпала своим пьяным языком, а потом просто заснула на сиденье. Немного растормошилась, когда меня вытащили, подняли на руки и понесли куда-то. Я ощутила, как падаю на постель, и мои ладони обхватили шею незнакомца. Мне не хотелось, чтобы он уходил. Мне хотелось продолжать чувствовать себя сексуальной и смелой, красивой и раскрепощенной. Но я лишь услыхала, как он сказал: «До встречи, незнакомка. Я не трахаю пьяных женщин».